Глава 5. Среда, 12 апреля, 8:05. Подходя к Хеймаркет-сквер, Холмс еще и издали увидел инспектора Бонфилда на другой стороне Дисплейнс-стрит, которая в этот час была запружена каретами, ломовыми телегами и пешеходами. Холмс дождался просвета в почти сплошном потоке, перебежал улицу и подошел к инспектору. Тот с жаром стиснул ему руку. «Очень рад снова вас видеть, мистер Холмс», — сказал инспектор Бонфилд. «Взаимно, инспектор, и поздравляю с многочисленными повышениями по службе». Холмс был здесь в мае и июне 86-го, собирал улики для суда над анархистами, организовавшими хеймаркетские беспорядки, в ходе которых погибли 8 полисменов и 3 штатских. Бонфилд был тогда капитаном, однако сведения, переданные им обвинению в ходе процесса против 8 анархистов, принесли ему чин инспектора и руководящую должность в сыскном департаменте Чикагской полиции. Кроме того, Бонфилду поручили отобрать и возглавить 200 полицейских в штатском, которым предстояло работать на Колумбовой выставке. Эти люди знали в лицо всех карманников, уличных грабителей и жуликов на Среднем Западе и могли определить их по почерку преступления. Колумбовым гвардейцам, голубым мундирам и желто-красным пелеринам полагался короткий декоративный палаш. Агенты Бонфилда носили при себе тяжелую дубинку, пару бронзовых кастетов и заряженный револьвер. «Повышения достались не тому», — ответил Бонфилд. Он был таким же собранным и немногословным, каким Холмс запомнил его 7 лет назад. «Все награды должны были достаться вам, мистер Холмс». Сыщик только отмахнулся и поспешил сменить тему. «Вижу, здесь поставили монумент в память о событиях 4 мая и полицейского в форме, чтобы его охранять». Бонфилд кивнул. «Памятник охраняется круглые сутки, мистер Холмс. Вандалы, не то из анархистов, не то из тех несметных тысяч, что ныне почитают анархистов убийц за народных героев, курочили статую кувалдой, писали на ней нецензурные слова, обливали ее зеленой краской. Крайне неуважительно. Так что теперь здесь день и ночь дежурят наши ребята». Холмс вытащил трубку и принялся ее набивать. Генри Джеймс убедил его, хотя бы на время пребывания в Штатах ради американских друзей, покупать более дорогой, менее вонючий табак. «Вы не догадаетесь, какая церемония состоится 4 мая на Вальдгеймовском кладбище», — произнес Бонфилд. Холмс прежде не видел у этого сдержанного молодого человека такого свирепого выражения. «Вальдгеймовское кладбище», — повторил Холмс, раскуривая трубку и убирая драгоценную зажигалку обратно в карман брюк. Туда же, где лежал новый револьвер 38-го калибра. «Это ведь там похоронили 4 повешенных анархистов?» «Да», — ответил Бонфилд. «Теперь это святилище отважных профсоюзных деятелей, которые устроили засаду мне и моим людям 7 лет назад. 4 мая там открывают памятник убийцам, или мученикам, если верить популярной прессе. Говорят, он выше, чем даже этот 20-футовый мемориал 8 погибшим полицейским. По предварительным прикидкам, церемония на Вальдгеймовском кладбище соберет не меньше 8000 человек, а на поминальную службу по нашим ребятам не пришло и 10 гражданских». «История — странный механизм», — заметил Холмс, попыхивая трубкой. «Ей нужна кровь мучеников, неважно, реальных или воображаемых, как машине нужна смазка». Инспектор Бонфилд засопел, потом, заметив просвет между экипажами, шагнул на проезжую часть и сделал Холмсу знак следовать за собой. «После беспорядков ее заасфальтировали, но вы помните, что примерно вот здесь...» Бонфилд ступил начищенным ботинком на место, ничуть не отличающееся от других. «Вы показали мне яйцевидную вмятину в тогдашней торцовой мостовой. Вмятину от падения бомбы. Он прошел чуть дальше. Здесь вы заметили неглубокий овальный кратер от взрыва. Соединив вмятину от первого удара с кратером красной бечевкой, вы доказали, что бомбу бросили из проулка, а не со стороны наступающей полиции, как адвокаты собирались уверить присяжных. Инспектор Бонфилд так погрузился в воспоминания, что не заметил едущую на него ломовую телегу, запряженную четверкой першеронов. Холмс схватил полицейского сыщика за рукав и благополучно вытащил на противоположный тротуар. «Бомба взорвалась прямо под ногами у патрульного Матиаса Дигана», — продолжал Бонфилд, словно в месмерическом трансе. «Диган был моим другом. Его убил осколок размером не больше вашего ногтя, мистер Холмс. Врач отдал мне этот осколок. Он хранится у меня в кабинете. Матиусу перебило бедренную артерию, и он умер прямо здесь». На торцовой мостовой. У меня на руках. Мы доказали, что те шестеро полицейских, которые погибли от пуль, а не от осколков, были убиты выстрелами сверху, — сказал Холмс. Стрелок стоял вон в том окне. Он указал на угловой магазин, выходящий фасадом на Des Plaines-стрит. «Обвинение указало на это, но присяжные не обратили внимания», — сказал инспектор Бонфилд. «Однако вы смогли доказать, что бомбу из проулка бросил в полицейских плотник Рудольф Шнаубельт». «Я доказал это неопровержимо», — сказал Холмс. «Однако вы его не арестовали». Инспектор Бонфилд вскинул руки. «Как мы могли его арестовать, если не сумели найти?» Мы проверили все сведения, что он в Питтсбурге, что он в Сан-Доминго, что он скончался в Калифорнии, что он просит милостыню на улице Гондураса, что он процветает в Мехико. Газетенка социалистов «Arbeiter Zeitung» опубликовала письмо якобы от Шнаубельта, отправленное из Христиании в Норвегии. «Этот человек — призрак, мистер Холмс». «Этот человек, Шнаубельт, благополучно живет в Буэнос-Айресе, где владеет фабрикой по производству сельскохозяйственных машин», — сказал Холмс. «Он прибыл в Аргентину через месяц после хеймаркетских беспорядков». «Почему вы нам не сказали?» «Я телеграфировал суперинтенданту вашей полиции все эти сведения, включая адрес фабрики и дома Шнаубельта в начале 87-го года», — сказал Холмс. Ответа я не получил. Я отправил новую телеграмму, на сей раз с именами, под которыми в разное время скрывался Шнаубельт, и вновь никакого ответа. Бонфилд снял фуражку. Казалось, сейчас он начнет рвать на себе волосы. Холмс глянул на часы и вынул изо рта трубку. «Время поджимает, инспектор». «Сейчас мы с вами проедем той дорогой, которой президент Кливленд отправится 1 мая на выставку. Потом мне обещан небольшой тур по белому городу. Однако, чтобы успеть к гостинице «Лексингтон», придется бежать рысью». «Пусть рысью бежит лошадь». Инспектор Бонфилд свистнул, и к ним подкатил черный экипаж с полицейским на козлах. Кучер спрыгнул на мостовую и открыл дверцу экипажа. Перед гостиницей «Лексингтон» на пересечении 22-й улицы и Мичиган-авеню Бонфилда и Холмса ждали два экипажа. В первом — огромном кабриолете с четырьмя рядами сидений, из которых три были развернуты вперед, а четвертый — назад — сидели полицейские. Второй, открытый экипаж, выглядел куда более удобным. На кучерском месте сидел голубоглазый здоровяк с аккуратной бородкой, как у бывшего президента Улисса С. Гранта, черный, но уже заметно тронутый сединой. По рукам Холмс определил, что ему лет 60, однако на лице не было ни единой морщинки, кроме как в углах губ, как бывает у тех, кто много смеется. Поношенные ботинки и вельветовые рабочие штаны составляли разительный контраст дорогому на вид жокейскому пиджаку, Однако примечательнее всего была черная фетровая шляпа с широкими полями, сдвинутая на самый затылок, как будто ее обладатель торопится загореть под апрельским солнцем. Инспектор Бонфилд сказал: «Мистер Шерлок Холмс, честь имею представить вас нашему мэру в скором будущем, мистеру Картеру Генри Харрисону». Пятикратный мэр Чикаго, владелец «Чикаго Таймс» 1891 года. Во время Хеймаркетской бойни присутствовал на площади и убеждал полицейских разойтись и не трогать митингующих. Был убит накануне закрытия Колумбовой выставки человеком, который обиделся на него за то, что не получил желаемую должность. Харрисон стиснул ему руку, крепко, но не до синяков, и воскликнул: «Я абсолютно счастлив познакомиться с вами, мистер Холмс». «Мэру в скором будущем?» — переспросил Холмс. «Меня выбрали на пятый срок. Не подряд, стыдно признать», — ответил Харрисон. «Результаты огласили 4 апреля, но в должность я вступлю только 20-го. Однако мэр Уошберн занят тем, что освобождает кабинет и дуется, так что я воспользовался случаем показать вам дорогу, по которой поедем мы с президентом Кливлендом». Один из полицейских шел к экипажу мэра. Харрисон прошептал Бонфилду: «Охо, сюда идет МакКлафри». Суперинтендант чикагской полиции в 1891-93 годах. Видный реформатор американской пенитенциарной системы. Первым в Америке ввел бертильонаж, а позже и дактилоскопию. По знакам отличия Холмс видел, что МакКлафри — суперинтендант полиции Чикаго. Мэр представил его в таковом качестве. МакКлафри пожал руку Холмсу даже с большим жаром, чем до того Харрисон. «Мистер Холмс, я так мечтал свести с вами знакомство. В бытность начальником тюрьмы штата Иллинойс я первым в Америке начал применять бертильонаж. Насколько мне известно, вы тоже используете эту систему». «Сказать по правде, я работал с мсье Бертильоном в Париже и глубоко его уважаю. Однако нахожу, что многие из предложенных им параметров опознания преступников — длина костей, размер лба в сантиметрах и тому подобное — малопрактичны. Теперь я полагаюсь почти исключительно на отпечатки пальцев». «О-о-о!» — протянул МакКлафри, явно разочарованный тем, что Холмс не разделяет его восторгов по поводу бертильонажа. «Да, карточки с отпечатками пальцев у нас тоже есть. Более 500. Вы ведете собственную картотеку, сэр, или обращаетесь в Скотланд-Ярд?» «К сожалению, Скотланд-Ярд еще не берет отпечатки пальцев у всех задержанных», — ответил Холмс. «Однако мой помощник ходит по тюрьмам, и мы делаем собственные карточки. На лицевой стороне фотография преступника, на оборотной — отпечатки всех пальцев и ладоней. Сейчас у меня в архиве около 3000 карточек». Суперинтендант МакКлафри переменился в лице. «Боб, нам пора трогаться», — сказал будущий мэр Харрисон. «Вы можете поехать с нами, а Бонфилд тогда прокатится с вашими ребятами». «Нет, я поеду с моими полицейскими», — сухо ответил МакКлафри. «Очень, очень рад знакомству, мистер Холмс. Надеюсь на дальнейшие встречи, когда у нас будет время обсудить бертильонаж и другие достижения криминалистики». Еще одно рукопожатие, и шеф чикагской полиции зашагал обратно к битком набитому кабриолету. «Запрыгивайте ко мне, мистер Холмс», — сказал Харрисон. «А вы, Бонни, устраивайтесь сзади рядом с мистером Драммондом. Вы ведь знакомы с Драммондом, мистер Холмс?» Холмс кивнул директору секретной службы. «Да, рад вас видеть, сэр». Драммонд улыбнулся и тоже кивнул. «Ладно, тронулись». Будущий мэр легонько стегнул двух лошадок хлыстом. «Как я понимаю, президент Кливленд остановится здесь, в гостинице «Лексингтон», — спросил Холмс. «Ага», — ответил Харрисон. «Здесь самые большие номера в городе. Однако, будь выбор за мной, я поселил бы президента в гостинице на Мощеной улице». Холмс еще раньше заметил, что Мичиган-авеню представляет собой обычную грунтовую дорогу без всякого покрытия. «Если в день открытия не будет дождя, то все обойдется», — сказал Харрисон. «Гостиница выстроена всего год назад. Из всех приличных она ближе всего к выставке. Вся поездка займет минут 20-25». «Жаль, суперинтендант Маклафри едет не с нами», — подал голос Драммонд с задней скамьи. «Нам надо обсудить меры безопасности, которые примет Чикагская полиция и Колумбова гвардия». Будущий мэр хохотнул и опустил шляпу, чтобы солнце не било в глаза. «Маклафри — славный малый, ирьяный реформатор. Он прислал мне прошение об отставке в тот же день, как стало известно о моей победе на выборах». «Почему?» — спросил Холмс. Харрисон ухмыльнулся. «Я большой любитель всего того, что Боб хочет реформировать. Азартных игр, взяток, выпивки и дам легкого поведения». «У мэра Харрисона очень большая поддержка со стороны рабочих», — сказал Бонфилд, сидящий позади Холмса. «И даже цветных». Холмс решил, что услышал про местную политику более чем достаточно, и спросил. «Какова численность чикагской полиции, мэр?» «Чуть больше 3000», — ответил Харрисон. «Кортеж из гостиницы «Лексингтон» будет сопровождать конная полиция, но я думаю, за нами пристроится еще 200 000 человек, пешком и на лошадях. Целый парад, так сказать». «И будет еще 2000+ колумбовых гвардейцев на самой выставке», — продолжал Холмс. «Это в форме», — вставил Бонфилд. «Добавьте 200 агентов в штатском под моим руководством на территории выставки, в самом Белом городе и на Мидуэй Плезенс, где, как мы ожидаем, и будут в основном орудовать карманники». «Отборные агенты?» — спросил Холмс. «Да, мы отбирали лучших сотрудников не только из чикагской полиции, но и по всем Соединенным Штатам». «А что насчет ваших агентов, мистер Драммонд?» — спросил Холмс. «Когда сегодня утром пришел мистер Драммонд и сказал, что он из казначейства, — вмешался Харрисон, — я решил, что мне крышка, что сейчас мне припомнят все незаплаченные налоги». «Все в свой черед, господин мэр. Дайте срок», — тихо ответил Драммонд. Холмсу он сказал. «К приезду президента на выставке будет 55 агентов секретной службы. 8 из них — отличные стрелки, получили снайперские винтовки последней модели. 6 будут постоянно находиться рядом с президентом». «Все 6 рослые, я надеюсь», — заметил Холмс. «Ни одного ниже 6 футов 3 дюймов», — сказал Драммонд. «Но, разумеется, ни один не сможет стоять перед президентом во время речи на церемонии открытия». «Сколько экипажей будет в кортеже?» — спросил Холмс. Харрисон снова широко улыбнулся. «Думаю, от 20 до 25. Мистер Кливленд и его ближайшее окружение поедут в Ландо. Видно, чикагцы лезут, как тараканы из щелей, и все они хотят участвовать в президентской процессии. Про себя я знаю одно. Сколько бы экипажей ни было, мой поедет последним». «Почему?» — осведомился Холмс. «Потому что мне достанется больше всего аплодисментов и приветственных возгласов из толпы», — ответил Харрисон. Судя по тону, он не хвастался, а просто констатировал факт. «Если я поеду впереди, президент их услышит, а я не хочу ранить его чувства». «Есть ли у Ландо крыша?» — спросил Драммонд. «Откидная», — сказал Харрисон. «Она будет убрана, чтобы президенты видели отовсюду, даже из окон верхних этажей. Разумеется, если не будет дождя». «Лишь бы пошел дождь», — пробормотал Драммонд себе под нос. «Да, вот что, господин мэр», — сказал Бонфилд. «Мистер Холмс сообщил мне, что знает, где сейчас находится Рудольф Шнаубельт, бомбист с Хеймаркет-сквер». «Мне можете не напоминать, кто такой Шнаубельт, черт подери!» — рявкнул Харрисон. «Мне этот гад ползучий и без того по ночам снится. Так где он, по вашему мнению, мистер Холмс? Я абсолютно точно знаю, где он». И Холмс сообщил мэру адрес дома и фабрики Шнаубельта в Буэнос-Айресе. «Чтоб мне провалиться!» — воскликнул Харрисон. «Бонни, можете отрядить своих ребят в Буэнос-Айрес за этим мерзавцем?» «У нас с Аргентиной нет соглашения о выдаче преступников, господин мэр». «Знаю, черт побери. Я имел в виду съездить туда, засунуть его в мешок, привезти в Чикаго, судить честным судом и повесить при большом стечении народа». «Если аргентинские власти о таком узнают, может случиться война», — вполголоса заметил Бонфилд. «Не хотелось бы дожить до того дня, когда Штаты не смогут навалять какой-нибудь сраной Аргентине», — сказал Харрисон. «Ладно, Бонни, может, просто отправим кого-нибудь пристрелить падлу? Пиф-паф, и фотографии трупа в чикагских газетах. Простенько и со вкусом». «Давайте поговорим об этом позже», — сказал Бонфилд. «Верно», — рассмеялся Харрисон. «Со мной в экипаже едет мой любимейший литературный герой, к которому у меня куча вопросов. Скажите, мистер Холмс, в знаке четырех вы боретесь со скукой, вводя себе 7-процентный раствор кокаина. Это правда?» «Я избавился от этой привычки после того, как мой друг доктор Ватсон убедил меня, что... как он тогда сказал, что игра не стоит свеч». Холмс не счел нужным упомянуть утреннюю инъекцию более сильного героинового лекарства или тот факт, что намерен до конца дня повторить ее еще дважды. «Замечательно!» — воскликнул Харрисон. «Тогда скажите, если вопрос не слишком бестактный. Думаете ли вы, что у мисс Мэри Морстон в том приключении были романтические виды на вас? И что за доктора Ватсона она вышла, как говорится, в утешение?» Холмс глянул на чистое небо и вздохнул. Поездка обещала быть очень долгой.